нашептавши. Не стоило рисковать. Как говорится, потерянная чертова, но его. А с теми, кто пускал в оборот здешние находки, произошло что-нибудь скверное? Старательно подумав, отец Грук отрицательно замотал головой. По правде сказать не припомню. Но ведь раз на раз не приходится, так что лучше обойти. Но это вы зря, — искренне сказал Сурок. Я сам однажды нашел вот этот самый легендарный топор. Он покачал Доранан тегом. И не было мне с тех пор от него вреда, кроме пользы. И еще кое-что находил, столь же полезное в хозяйстве. Отец Грук упрямо сказал, — А все равно, раз на раз не приходится. Ручаться нельзя, что однажды очередная ваша находка не преподнесет поганых сюрпризов. Сварог, легкомысленно крутя головой, приблизился к указанному месту, согнулся в три погибели и попытался высмотреть что-нибудь в высокой траве меж темно-бордовыми стеблями кустарника. Раздвинул спагом жесткие побеги, пучком росшие из единственного корня. Что-то он все-таки отыскал. В траве стояли четыре бочонка, из потемневших от времени и схлестанных бесчисленными ливнями досок, совсем небольшие, похожие на сырную головку. Три казались целехонькими, а по четвертому, такое впечатление, со всей дури врезали чем-то вроде колуна, обручи слетели и разлетелись на части по причине полной прожавелости, клепки рассыпались, парочка была перерублена, и, судя по цвету дерева, на изломе проделали это не так уж и давно, никак не 100 лет назад. — А-а-а! Вон они где! — сказал отец Грук, стоя в некотором отдалении. — Это значит, про них и рассказывали. Бочоночки! Один обормот из тех, что здесь тогда шарили, решил сгоряча, что наткнулся на старое вино, а то и на военную казну. Военные в похожих бочонках, говорят, возят казенные денежки. Только там оказалась какая-то дрянь вроде замазки. Видите, рубанул топором, вместо того, чтобы аккуратно донышко вымыть. Сорок опустился на корточки, присмотрелся как следует. Действительно, рядом с разрубленным бочонком, меж разбросанными клепками, давно уже проросла густая трава, валялись комья чего-то серого, закаменевшего, похожего то ли на замазку, то ли на глину. Половина неизвестной субстанции так и застыла, повторив форму нижней половины бочонка, на ней виднелись отпечатки клепок, и в крышке каждого бочонка виднелось аккуратное отверстие. Все три были проделаны, словно бы одним сверлом, по некоему стандарту. — Ах, вот оно что! — подумал он, медленно выпрямляясь. Никакая это не замазка, конечно, а взрывчатка с кожей с динамитом, которую в свое время изобрел какой-то военный гений. Она натворила немало дел, будучи по производимому эффекту раз в 20 посильнее пороха. А потом наверху спохватились... Мягко и ненавязчиво заставили земных королей собрать нечто вроде конференции по разоружению и запретить к применению эту дрянь на вечные времена, ограничиваясь отныне составами послабее. Во времена, когда жил Асверус, до этой эпохальной конференции оставалось лет 20. Эту взрывчатку пользовали все без исключения державы. За исключением разве что нищего и потому безнадежно отставшего в военном деле Сегура, который по своей отдаленности от головращения и жизни, к тому же и не воевал ни с кем, разве что пиратов гонял в прилегающих водах.